The 13th floor elevators. Лифт дальше не идет. Когда парни из The 13th Floor Elevators в конце 1966 года вернулись из Сан-Франциско в родной Остин, штат Техас, их встречали как героев. Всего 4 месяца назад они стояли перед техасским судом по обвинению в хранении марихуаны. За эти 4 месяца условно-досрочного освобождения они успели вознестись к славе, записав легендарный шедевр кислотного протопанка «The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevators», который повлиял на будущих мастеров рока от Дженис Джоплин до The Cramp и Патти Смит. А заодно первыми использовали слово «psychedelic» в названии альбома. The 13th Floor Elevators, лифты с 13 этажа, вдохновили всю психоделическую рок-музыку, произвели революцию в звучании Сан-Франциско и создали один из самых влиятельных дебютных альбомов всех времен. Но за эти достижения пришлось заплатить крупную цену. Парням пришлось пройти через полицейский надзор, преследование армейской призывной комиссии, лечение электрошоком, запреты на радио, заключение в тюрьму, и все это сквозь плотную завесу сильнейших галлюцинаций, как в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Группа была образована через 2 месяца после того, как ее будущие участники в сентябре 1965 года сходили на концерт электрического Боба Дилана, который как раз выступал в Остине. Название образовалось из суеверия, согласно которому в высотных зданиях не строят 13 этажа. К тому же буква «М» — 13 в латинском алфавите, а с нее-то и начиналось слово «марихуана». Вокалиста и ритм-гитариста Рокки Эриксона выгнали из школы, и он ударился в музыку. Лид-гитарист Стейси Сазерленд, басист Ронни Литтермен и барабанщик Джон Айк Уолтер — были родом из сельских районов и начинали с кантри. Автор текстов Томми Холл принадлежал к университетской фолк-сцене. Именно Томми Холл выступил главным вдохновителем и идеологом The 13th Floor Elevators. Во-первых, он считал ЛСД окном в скрытой от нас области существования и принимал кислоту каждый день. Во-вторых, он увлекался философией, психологией, тантрической медитацией и эзотерикой, а также умел увлекательно рассказывать о своем увлечении. В-третьих, он умел играть на очень странной штуке – электрической джаге. В руках Томми примитивный архаический кувшин, который использовался в фольклорной музыке, превратился в психоделический вокальный синтезатор. Томми прикладывал микрофон к горлышку и голосил в него, используя джаг для создания эха и резонанса. За образец The 13th Floor Elevators взяли альбом The Beatles, Rubber Soul и сюрреалистический поток сознания Боба Дилана времен его пластинки Brighten It All Back Home, плюс непременное потустороннее бульканье электрического джага. План у ребят был таков – встряхнуть Техас, подписать контракт с лейблом, выпустить психоделический альбом и взорвать музыкальную индустрию. Когда свежеобразованная группа играла свой первый концерт в декабре 1965 года, Боб Дилан как раз выпустил сингл «Can you please crawl out your window», в котором провозгласил: «Если ему нужен третий глаз, он просто выращивает его». У The 13th Floor Elevators третий глаз прорезался сразу, и дела пошли в гору. В январе 1966 в Хьюстоне парни записали 45-ку, которая вышла на только что созданном лейбле «Контакт». В нее вошли две песни «You Gotta Miss Me» Рокки Эриксона и «Try to Hide» Пола и Сазерленда. К весне сингл, переизданный лейблом «International Artist», вышел за пределы Техаса и обрел популярность в Майами, Детройте и Сан-Франциско. По всем признакам, крупные лейблы должны были проявить интерес к «The 13th Floor Elevators», но Томми Холл верил, что маленькие фирмы лучше поймут их эстетику. Как-то он пришел к боссу «International Artist», накормил его кислотой и поставил альбом Боба Дилана «Blood on Blood», чтобы объяснить творчество группы. Вместе с первыми успехами пришли и проблемы с законом. 27 января 1966 года в The 13th Floor Elevators сидели в гостях у Томми Холла, когда дом попал под полицейский рейд. Напичканы кислотой и марихуаной, музыканты попали в руки правосудия. Джон Айк Уолтон попытался сбежать, но под дулом пистолета был возвращен в дом. Показательный рейд снимали телевизионщики. И вскоре весь штат увидел, как юных наркоманов припровождают к зданию суда. Впрочем, им удалось добиться условно-досрочного освобождения. И The 13th Floor Elevators поехали отбывать испытательный срок в Сан-Франциско. Путешествие в 1500 миль в августе 1966 года не обошлось без потерь. Томми погрузил динамики на крышу машины. Но в дороге брезент порвался, и вся техника промокла под дождем. Это не помешало The 13th Floor Elevators покорить Сан-Франциско. В то время, когда лифты очутились в Сан-Франциско, в городе все еще господствовал фолк, который под влиянием Боба Дилана начал мало-помалу исполняться на электрогитарах. Городу еще предстояло стать столицей наркотиков, музыки и движения хиппи. Местные группы и исполнители, среди которых были Janis Joplin и Big Brothers and the Holding Company, Jefferson Airplane и Grateful Dead, играли наивно и неумело. The 13th Floor Elevators произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все знали, что парни прошли через суд и что они постоянно употребляют расширяющие сознание препараты. Даже на сцене. Никто из местных музыкантов не мог поверить, что The 13th Floor Elevators играют под кислотой. Но Томми Холл принципиально заставлял коллег принимать ЛСД перед концертом, чтобы достичь эффекта, когда публика улетает от музыки без наркотиков. Бульканье своего электрического джага он считал звуковым эквивалентом наркотического опыта. Лифты выглядели странно и странно играли, и все местные звезды считали за честь оказаться на одной афише вместе с ними. Несмотря на успех и плотный график, 4 концерта за вечер, дважды в неделю, уже к сентябрю 1966-го в отношениях внутри группы появилась напряженность. Ребята встречались только на концертах, не репетировали, вовсе не писали новых песен. Барабанщик Джон Айк Уолтон, чья бочка украшала фирменный логотип The 13th Floor Elevators с глазом в пирамиде, разочаровался в ЛСД после первого приема и не соглашался играть под кислотой. Его семья вложила в группу $25,000, и он хотел большего профессионализма на сцене и больших гонораров. Томми же продавал ЛСД, чтобы содержать группу, которая выступала, чтобы заполучить еще больше ЛСД. Еще одной проблемой стал Рокки Эриксон, который с детства страдал психическим расстройством, а под кислотой и вовсе вел себя как безумный. Когда за ним начала охоту армейская призывная комиссия, Рокки съел больше кислоты, чем обычно. Пришел на призывной пункт и пожаловался на боли в спине. Выйдя из больницы после спинномозговой пункции, Рокки в состоянии истерики пришел к Джанис Джоплин, и та вколола ему героин для успокоения. В итоге странный лунатик был арестован на улице и отправлен в психбольницу, откуда друзья забрали его посреди ночи. Рокки был исколот лекарствами и перенес электрошоковую терапию. Тучи сгущались, ЛСД был запрещен в Калифорнии. К началу октября сингл «You Gotta Miss Me» достиг пиковой 55-й позиции в списке бестселлеров, чтобы потом исчезнуть из хит-парада без следа. А лейбл «International Artist» призвал музыкантов обратно в Техас на запись альбома, пригрозив в случае отказа выпустить на пластинке маловразумительные джемы, которые они успели записать ранее. Предстояло создать целую пластинку за выходные, и парни засели в Summit Sound Studios в Далласе на 3 дня и 3 ночи, поддерживая силы пиццами, кофе и огромными дозами ЛСД. Томми нервничал, не зная, как будет звучать на пластинке его электрический кувшин, и пошел на улицу поупражняться в вокале. 3 часа ночи его под руки вернули в студию полицейские. Томми в совершенно невменяемом состоянии залез на крышу и принялся среди ночи петь йодлем. В это время Стейси пытался смыть запасы марихуаны в унитаз. Она, как назло, все время всплывала, а в другие пытались убедить полицейских уйти. Едва представители власти удалились, двери были забаррикадированы, а музыканты принялись за работу. 4 песни уже были готовы, и все силы ушли на запись еще 7. Материал был отрепетирован на концертах, так что большую часть альбома сыграли наскоком и живьем, без всяких наложений. Лишь новая вещь «Don't Fall Down» потребовала 6 часов редактирования. Ребята играли так громко, что трещали стекла контрольной комнаты, а электронный джак Томми Холла заглушал вокал Рокки Эриксона, что всех очень раздражало. Измученные музыканты после записи поехали в отель, где персонал принял их за заезжих британских знаменитостей Rolling Stones. Рокки раздал автографы, и завтрак был тут же накрыт. Альбом «The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevators» был выпущен к ноябрю, с нарушенным порядком песен. Он паршиво звучал, но неплохо продавался. 129-е место в хит-параде. И содержал на конверте легендарное эссе, в котором Томми Холл привлечением учений Аристотеля и Эйнштейна обосновывал выход к чистому рассудку посредством химических веществ. Сегодня это подлинная классика и один из шедевров психоделического рока. Кстати, сам Джерри Гарсия из Grateful Dead и спрашивал разрешение у The 13th Floor Elevators использовать этот термин для описания музыки его собственной группы. После записи дебюта группа вернулась в Калифорнию. Будущее обещало еще больше запредельной музыки и новые успехи, но вместе с ними паранойю, психоз и заключение под стражу. Боссы лейбла отказались выпускать непредсказуемых лифтов в турне в поддержку альбома. Без рекламы и тура The 13th Floor Elevators вернулись домой в Техас. Менеджер Майкл Джефферис, который заправлял делами Джимми Хендрикса, собрался вывести группу в Англию и сделать их такими же знаменитыми, как The Rolling Stones. Но и здесь не срослось. Летом 1967 года на заднем сиденье авто Стейси Сазерленда нашли марихуану. Был наложен арест, и лифтом больше не суждено было покинуть Техас. Психоделическая революция, которую подтолкнули The 13th Floor Elevators, тем временем набирала обороты. Молодежь Лондона, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, «Лето любви» 67 года под звуки битловского шедевра Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, а лифты в техасском охотничьем домике принялись за запись 2-го альбома «Easter Everywhere», который вышел не хуже дебюта. Версию «It's All Over Now, Baby Blue» Боба Дилана считал эталоном сам автор. Но достичь прежних высот уже было невозможно. И в декабре 1968 года журнал Rolling Stone напечатал некролог о группе The 13th Floor Elevators. Психоделические лифты так и не поднялись выше своего несчастного 13-го этажа. Но после выхода сборника американских гаражных синглов Nuggets Original Artifacts from the First Psychedelic Era 72-й на который попала «You Gonna Miss Me», интерес к наследию группы возродился. Сегодня The 13th Floor Elevators считаются первопроходцами, которые толкнули вперед всю сцену Сан-Франциско времен расцвета революции хиппи и в исторической перспективе предвосхитили панк. Парни достигли своей цели, их музыка и впрямь уносит в иные миры без всяких стимуляторов, воплощая в себя мятежный дух американского кислотного рока середины 60-х. The 13th Floor Elevators, Seventh Heaven, Music of the Spheres, The Complete Single Collection, 2009. Всю свою недолгую историю лифты под сильнейшим воздействием ЛСД боролись со звукозаписывающими лейблами, полицией, судами и своими внутренними демонами. Дошло до того, что Рокки Эриксон объявил себя марсианином, чтобы избежать отсидки за наркотики. Так что даже удивительно то, что они сумели оставить после себя довольно значительное наследие. The 13th Floor Elevators и мыслили целыми альбомными концепциями. Набор из 7 их синглов, записанных с января 1966 года по декабрь 1968, плюс редкий французский мини-альбом, в котором психоделический хаос распределен по стереоканалам, может служить идеальной иллюстрацией к истории уникального коллектива. Трип начинается с хрестоматийного хита «You're Gonna Miss Me», а после кислотный туман становится все гуще. Апофеоз – эпический ЛСД-трактат «Sleep Inside This House» с мудреным текстом о караванах бедуинов, семи печатях и сокровищах ангелов, который альтернативщики Primal Scream превратили в заторможенный хаос-гимн в своем альбоме «Screamadelica» 1991. Мрачные, утопленные в кислотных эффектах элегии вроде «May the Circle Remain Unbroken» авторства Рокки Эриксона доказывает, что ребята на самом деле вполне могли бы прибыть с Марса.